Охотник и медведь Нанук. Гренландия. Жил на севере Гренландии охотник по имени Утак. Зимой ставил ловушки на песцов, зайцев, а весной, когда на холодные полярные скалы прилетают с юга белые птицы люрики, ловил их с очками. Жил Утак в иглу на самом краю поселка. Вышел однажды из иглу, идет по тундре, видит навстречу ему медведь. Только странный какой-то, страшный. Шкуры нет, мяса нет, одни кости. Словно идет по кочкам, по оленьему мху навстречу Утаку скелет. Испугался Утак, но делать нечего. Куда убежишь в тундре? Сбросил с себя парку, снял кожу, мясо и тоже стал скелетом. Идут они с медведем навстречу друг другу. Встретились, разговорились. Нанук, так гренландцы называют белого медведя, и говорит: «Это я в таком виде хожу, чтобы на меня люди не напали. Всех моих братьев они уже убили, отца и деда убили, а мы с тобой так похожи. Давай дружить. Я к тебе в гости ходить буду, ладно?» «Ладно». Надели Утак и медведь на себя мясо, кожу, шкуры. Разошлись. Стал медведь приходить в иглу к человеку. Сидит, бывало, Утак в своей хижине, точит из моржовой кости наконечники для гарпуна. Хрусь-хрусь, скрипит снег, идет Нанук. В иглу дымно, тепло, сядут они, разговаривают. Медведь все просит: «Приходи ты ко мне. Путь простой. От скалы, где люрики летом живут, по берегу две бухточки обойдешь. Наверх поднимешься, там и стоит моя иглу. Я для тебя уже сухой травы натаскал, тюленье мясо в снег закопал. Тепло у меня, сытно». Не хочется человеку идти в такую даль, в мороз, к медведю. Сидят они, болтают, разные случаи своей жизни рассказывают. «Нет у меня теперь друзей, — повторяет Нанук, — один ты мне друг». А дело-то пошло уже на вторую половину зимы. Небо черное, без звезд, ветер над скалами свистит, стучит колючим снегом по крыше. Плохо людям в поселке. Наконец и голод настал, ни у кого не осталось летних запасов, стали люди умирать. Пришли однажды мужчины к Утаку, расселись вдоль стены. Еле горит в очаге огонь. Еле греют спины тюленьи шкуры, которыми завешаны стены, расселись и говорят: «Утак, ходят по поселку слухи, что водишься ты с медведем. Худо в поселке, ослабели женщины и дети. Покажи нам, где живет медведь, мы убьем его и накормим детей и женщин». Низко опустил голову Утак, думал, думал, что делать, спасать надо. Не наконец говорит: «Идите, — сам говорит, а по сердцу словно каменный нож скребет, — к скале, на которую прилетают весной белые птицы-люрики. Оттуда берегом две бухточки обойдете, наверх подниметесь, там и живет Нанук». Молча поднялись мужчины, взяли гарпуны и отправились по пути, о котором им рассказал Утак. А Нанук сидел в это время у своей иглу. Камни падают, много людей по скалам вверх от моря ползет. Вошли охотники в иглу, а там только сухая трава, и снег возле иглу разрыт. Это медведь тюленье мясо унес, которое он для Утака берег. Ни с чем вернулись охотники в поселок. С этого дня стал Утак жить в страхе. А ну как медведь мстить ему придет. Сидит как-то около очага, жует ремень, селок на зайца хотел из мягкого ремешка сделать. Слышит, снег хрусь-хрусь, все ближе и ближе. Упал Утак на лежанку, голову одеялом из тюленьей шкуры закрыл. Сейчас медведь войдет и разорвет его на куски. А медведь, слышно, к входу в иглу подошел, постоял. Видно, хотел войти. Вдруг как заревет, как от боли, и пошел прочь. Вылез из-под шкуры Утак, выглянул из иглу, Идет на нук, сутулился, лапы еле переставляет. Шкура на боках повисла, как у старого. Вот как его измена друга сломала. Так и ушел. Больше его никто и не видел. А люди в поселке до весны все-таки дожили. На второй день, как Нанук ушел, ветром в заливе лед поломало. Тюлени и единороги нарвалы пришли, стало еды много.